Глава 5. Неделя срока. Ладно, раз барон хочет, чтобы я отправился в лес, должен справиться. Это даст мне возможность заняться зверофермой. Но нужно сделать все на своих условиях. К тому же, если честно, экспедиция могла оказаться полезной. Я еще ни разу не видел, как работают настоящие звероловы в команде. Не наблюдал их тактики и методы. А местные леса вокруг столицы наверняка стоило изучить. Возможность оценить собственную силу в сравнении с опытными профессионалами тоже была не лишней. Конечно, поведение Ария вызывало инстинктивную тревогу, как запах чужого хищника на своей территории. Но бросаться вслепую в это осиное гнездо было бы верхом глупости. Я решил выждать. Скоро Всеволод сообщит об экспедиции, и тогда появится возможность осторожно прощупать почву. Поэтому пора заняться насущными делами и посетить алхимическую лавку. Деньги у меня имелись, и настала пора потратиться. У меня должны быть зелья. Они могли серьезно усилить стаю, а мои знания в этой области оставляли желать лучшего. Да уж, придется прогуляться по городу. Я уже знал, где располагалась лавка. Спустя минут 20 уже толкнул тяжелую дверь и вошел внутрь. Воздух был пропитан смесью едких, сладких и горьких ароматов. Полки вдоль стен ломились от склянок всех размеров, наполненных жидкостями невероятных цветов. Красные, синие, зеленые, золотистые. Они переливались в свете масляных ламп, как драгоценные камни. За прилавком стоял пожилой мужчина с седой бородкой. Но все его внимание было полностью поглощено другим клиентом. Мужчиной лет 30, одетым в кожаную броню. Его предплечья украшали насыщенные красные татуировки зверолова, а через левую щеку тянулся уродливый шрам, придававший лицу хищное выражение. «Именно поэтому эликсир каменной шкуры будет для вас незаменим, господин Тобальт!» подобострастно говорил алхимик, вертя в руках склянку с густой серой жидкостью. «Он временно делает шкуру питомца твердой, как броня!» «Старик, ты мне это уже в пятый раз рассказываешь!» Надменно отмахнулся Зверолов. «Я не новичок, чтобы слушать лекции о базовых зельях. Мой заказ готов?» «Да-да, конечно, почти все упаковано», — засуетился алхимик. «Но позвольте напомнить, у нас есть и эликсир обостренного нюха и ночного зрения, а эликсир бесшумного движения. Ваши волки станут тенями. Эликсир регенерации, водного дыхания, прыгучести». «Или эликсир связи, чтобы лучше понимать зверьё?» «Хватит!» — отрезал Тобальт. «Я беру только то, что доказало свою эффективность, а не эти ваши новомодные игрушки за десятки золотых, которые ты наварил. Что конкретно для меня?» Алхимик, ничуть не смутившись, перешел к другой полке. «Разумеется, для вас все самое лучшее. Эликсир жизни, эликсир выносливости». В этот момент взгляд Тобальда скользнул в мою сторону. Он осмотрел меня с головы до ног, задержался на красных татуировках, презрительно хмыкнул и отвернулся, потеряв всякий интерес. Этот короткий взгляд сказал больше, чем любые слова. Для него я был пустым местом, мелкой сошкой, не заслуживающей даже секундного внимания. «Эликсир силы?» — продолжал тараторить алхимик, расставляя на прилавке пузырьки. «Достаточно!» — рявкнул Тобальт, и старик замолчал на полуслове. «Я заказывал 3 эликсира концентрации, 5 высших эликсиров регенерации и 2 эликсира железной воли. Упакуй и не отнимай мое время». Пока алхимик торопливо складывал заказ в специальный мешочек, я молча анализировал услышанное. Судя по всему, эликсиры просто-напросто дублировали способности различных питомцев. Исключения составляли лишь снадобья для самих звероловов. Один из них заинтересовал меня больше всего. «Эликсир связи? Как именно он работает?» Тобальт, уже собиравшийся уходить, обернулся. «Эликсир связи?» Он презрительно хмыкнул. «Только неопытные юнцы, которые двух слов не могут связать со своим зверьём, покупают эту дрянь. Если тебе нужна такая подпорка, парень, то грош цена твоему дару зверолова». Он забрал мешочек с прилавка, бросил на меня последний взгляд и, не прощаясь, вышел из лавки. Алхимик смущенно кашлянул, поправляя очки. «Не обращайте внимания, господин Тобальт всегда резок в суждениях», — пробормотал он. «А эликсир? Да, он весьма полезен. Принимает питомец, и в течение суток вы чувствуете друг друга острее. Команды передаются быстрее, эмоции ощущаются ярче». «Интересно. Такое могло помочь с красавчиком. Может быть, именно недостаток связи мешал ему стать духовным зверем. Да и с режиссером предстоял диалог». «А кто этот Тобальт?» «Один из ветеранов Королевской гильдии звероловов на службе короны. Подчиняется исключительно его светлости барону Валентину Красногорскому. Как раз готовится к походу, как он сказал». «Хм. А никто ли вылазки, куда меня определили?» «Вот ведь...» «Похоже, в столице региона достаточно много людей, уверенных в своей исключительности. Интересно даже посмотреть, владеют ли они достаточными знаниями о лесе. Ладно, сейчас не об этом. Сколько стоит такой эликсир связи?» 15 серебряных за флакон». «Что ж, оно того стоило. Вы варите зелье и под заказ, верно?» Алхимик потер бородку. «Да, многое зависит от того, какие реагенты у тебя имеются. Покупные эликсиры — одно дело, а сваренные из собственных ингредиентов — совсем другая цена. У тебя есть что-то особенное?» Я задумался. Корни ледяного дыхания — именно то, что стоило проверить. «Да, есть кое-что». Достал из рюкзака аккуратно завернутые в ткань корнеплоды. Глаза алхимика загорелись профессиональным интересом. «Отличный материал!» Он осторожно взял один, повертел в руках. «Из них можно сварить два вида эликсиров. Ледяной атаки временно адаптирует питомца ко льду, и эликсир сопротивления огню защищает от огненной магии противника. Но в этом случае пить их должны вы». «Оба звучат полезно. Сколько эликсиров получится из этого количества?» Старик внимательно пересчитал корни. «Хватит на три эликсира каждого вида. Работа обойдется в один золотой. Материал-то твой». «Неплохая цена за 6 качественных зелий. На эликсир нужны лишь корни?» — спросил я с удивлением. «Нет, юноша. Старик усмехнулся. «Но это основа, а остальные мелкие реагенты входят в стоимость». «Договорились. Когда будет готово?» «К завтрашнему вечеру. А сейчас что-нибудь еще?» В итоге вывалил еще 3 золотых на эликсиры защиты от всех стихий. Тень, лед, яд, земля, воздух и так далее. Каждого по одному. Но оно того стоило. Мало ли с чем придется иметь дело. За 4 эликсира связи заплатил 60 серебряных. Хоть тут попроще. Денег осталось немного. Дальше я заколебался, но решил рискнуть. Камень порченного сердца лежал мертвым грузом в рюкзаке слишком долго. Есть еще одна вещь. Я достал матерчатый сверток и осторожно развернул его. Реакция алхимика превзошла все ожидания. Его лицо мгновенно изменилось, глаза расширились, дыхание участилось. Он наклонился над камнем, не решаясь прикоснуться, но жадно разглядывая каждую деталь. «Где? Где ты это взял?» — прошептал он. Голос дрожал от возбуждения. «Речь не об этом. Что это такое?» Старик облизнул губы. Его руки слегка тряслись. «Это очень редкая штука. Чрезвычайно ценный материал». «Для чего он используется?» Алхимик на мгновение замешкался. В его глазах мелькнула хитрость. «Ну, для различных целей. Усиливает эликсиры, служит компонентом...» Он говорил неуверенно. «Но важно другое. Я готов купить его у тебя прямо сейчас, потому что мне есть кому это предложить. 500 золотых!» Я чуть не подавился. 500 золотых? За один камень?» Моя внутренняя тревога зазвенела, как набатный колокол. Когда торговец слишком быстро называет огромную сумму и при этом уклоняется от прямых ответов, значит, настоящая цена в разы выше. Но более важно даже не это. Как его применяют? 500 золотых — солидная сумма. Медленно произнес я, внимательно наблюдая за его реакцией. Но я хотел бы точно знать, для чего этот камень нужен. «Да я же сказал, для усиления эликсиров!» Старик нервно потер руки. «Редкий компонент, поэтому и цена такая». Ложь. Если бы камень использовался для обычных эликсиров, алхимик охотно расписал бы все его свойства. Этот уж точно любил демонстрировать свои знания. А тут он явно что-то скрывал. «Понятно». Я начал аккуратно заворачивать камень обратно в ткань. «Тогда пока оставлю его у себя. Изучу получше». «Постой!» Алхимик протянул руку, но не решился схватить меня за рукав. «Может быть, 600? 700 золотых?» 700? За то, что минуту назад стоило 500, почти как обе мои рыси? Теперь я окончательно убедился, камень стоил намного больше и предназначался явно не для безобидного варения зелий. «Спасибо за щедрое предложение», — с легким сарказмом сказал я, убирая сверток в рюкзак. «Но не сегодня. Завтра приду за эликсирами из корней». Лицо алхимика вытянулось от разочарования, но он кивнул. «Конечно, конечно». Я направился к выходу, чувствуя на затылке жадный взгляд старика. Что бы ни представлял собой этот камень, его ценность была колоссальной. И пока не выясню его истинное предназначение, расставаться с ним не стану. Этот алхимик знал больше Гануса. Тот, похоже, вообще не соображал в истинной ценности этой штуковины. Что ж, пора признать очевидное. Каждому свое. Алхимия для алхимиков. Мой путь — это путь зверолова, путь вожака стаи. Каждая минута, потраченная на варку зелий, — это минута, отнятая у тренировки питомцев, у изучения их способностей, у оттачивания нашей общей тактики. Моя сила росла не в лаборатории, а в лесу, в бою, в единстве со стаей. Звериный кодекс давал все необходимое, чтобы стать лучшим в своем деле. И распыляться на второстепенные профессии было бы стратегической ошибкой. Эликсиры — это инструмент, который можно купить. Но истинную мощь моей стаи не купишь ни за какие деньги. Ее можно только вырастить. Поэтому я решил изучить, как организовано звероводство в столице. Если барон действительно заинтересуется идеей зверофермы, мне стоило понимать, с чем буду конкурировать. Расспросив прохожих, я узнал, как найти самую крупную — питомцы Валитрия. Она располагалась в промышленном квартале, недалеко от южных ворот. Уже издалека я услышал рев, вой и рычание десятков созданий, смешанные с голосами людей. Ферма представляла собой комплекс каменных зданий, огороженных высокой стеной. Над входом висела вывеска с изображением когтя, сжимающего молнию. Охранник у ворот, увидев Афину, без вопросов пропустил меня внутрь. Масштаб поражал. Территория была разделена на секции. Слева — ряды вольеров, от клеток до просторных загонов. Справа — тренировочные площадки. Все было подчинено четкой системе. Вольеры были подписаны. Пятнистый волк, вторая ступень — разведка. Рогатый заяц, первая ступень — курьер. На тренировочных площадках кипела работа. Но выглядело это скорее как детская возня. Молодые ученики под руководством мастеров отрабатывали самые азы. Ледяные соколы выдыхали тонкие струйки морозного воздуха, которые едва долетали до мишеней, а каменные быки неуклюже бодали тренировочные чучела. О какой-либо синхронности не шло и речи. В секции для молодняка я увидел, как десятка-полтора щенков различных пород одновременно обучали базовым командам. Инструктор выкрикивал приказы, а малыши механически их выполняли. Никто не пытался понять их характер или предпочтения. Спору нет, возможно, во всем этом был смысл. Но животные всегда остаются животными. И найти индивидуальный подход, раскрыть характер — пожалуй, вот что было для меня важно. Их метод был рационален, несомненно. Но это не мой метод. Отдельное здание было отведено под кухню. Там работники равнодушно смешивали ингредиенты, создавая серую, однообразную питательную пасту. Готовый корм ссыпали в мешки, приговаривая: «Это для воздушных, молодняк, Для земляных, взрослые. Никаких редких индивидуальных реагентов. Чёрт, а знают ли они вообще о том, какому зверю какую пищу готовить? У одного из вольеров я остановился. Внутри находилась стая из 5 волков. Молодой мастер стоял перед ними. «Строй!» — командовал он. Волки мгновенно выстроились в линию. «Групповая атака!» Все 5 зверей синхронно бросились на чучело и за несколько секунд разорвали его. Затем вернулись в строй, ожидая следующей команды. Я перешел к следующему вольеру, где содержались боевые псы. Эти гордые сознания выглядели подавленными. Они лежали, понуро опустив головы. Один из них подошел к решетке и заглянул мне в глаза. В его взгляде читались интеллект и тоска. Он негромко заскулил. Едва протянул руку, как служитель тут же окрикнул меня. «Эй, не трогай! Покупай или уходи! Это боевые единицы, а не игрушки!» Я продолжил обход. Рядом с административным зданием на деревянной табличке была выжжена надпись «Боевой волк второй ступени. Базовая подготовка. 20 серебряных». Каждое живое существо имело свою цену. Месячная производительность — 47 питомцев. Средний срок подготовки — 4 месяца. В одной из секций я увидел то, что заставило меня поджать губы. В небольшой клетке сидел одинокий молодой лисенок. Когда к клетке подошел инструктор, лисенок хитро прищурился и попытался стащить у него с пояса связку ключей. Инструктор раздраженно отмахнулся и взмахнул рукой. Магия вспыхнула, лисенок взвизгнул, и искра в его глазах погасла. Он лег на пол и бесстрастно посмотрел на меня. «Ты за питомцем?» Я обернулся. Ко мне подходил мужчина средних лет с татуировками зверолова. «Тимон Валитрий», — представился он, — «владелец. А вы, судя по качеству спутницы, коллега». Его взгляд оценивающе скользнул по Афине, и зрачки расширились от удивления. «Максим», — ответил я. «Ох! Что за полосатый едозуб? Такая мускулатура, такие размеры! Где ты приобрел столь необычную особь?» «Поймал». «Невероятно!» Тимон обошел вокруг Афины, не скрывая восхищения. «Какими методами удалось добиться такого развития? Это же совершенно новый уровень!» «Максим, да у тебя талант! Огромный талант!» Он понизил голос. Его глаза загорелись деловым огнем. «Почему бы нам не обсудить работу вместе? Мы можем создать элитный отдел под твоим руководством, если докажешь, что это не случайность. Будешь заниматься только самыми перспективными особями, используя свои методы. Никаких ограничений по времени, любые реагенты. Поставим рост зверей на поток. Представляешь, какие деньги это принесет?» Я посмотрел на лисенка. Потом на Афину, которая доверчиво терлась о мою ногу. Поставить на поток. Это означало упростить, отбросить все лишнее, убить душу ради эффективности. «А что будет с теми, кто не впишется в ваш элитный отдел?» — спросил я. Тимон пожал плечами. «Смерти неизбежны. Нельзя позволить тормозить производство». «Спасибо за предложение», — твердо сказал я, направляясь к выходу. «Но у меня другие методы». Тимон нахмурился, не веря своим ушам. «Другие? Парень, я предлагаю тебе состояние и влияние. Думаешь, часто так делаю? У меня лучшая звероферма в Драконьем Камне. Что может быть лучше?» Я остановился у ворот и обернулся. «Сохранить в питомцах душу». Едва покинул звероферму, как сразу понял, какой должна быть моя собственная. Качество против количества. Партнерство против подчинения. Неплохо бы и продавать только достойным. Но пойдет ли на такое барон? Черт, связали по рукам и ногам. Придется как-то выпутываться. Вот поэтому мне и надо разобраться с питомцами. Недавние события показали, что внутри стаи назревают проблемы, которые нельзя игнорировать. Я нашел укромное место. Заброшенный двор за старым амбаром, окруженный высоким забором. Здесь нас никто не побеспокоит. Режиссер, мысленно позвал я. Ко мне. Рысь возникла рядом. Пора поговорить, откуда у тебя такая невменяемая сила?